день у постели готовил матери отвар из лекарств Хомма-сан, а брат каждый день ходил покупать на 15 цен пиявок. А я потихоньку от брата ходила в ближайший храм Инари-сама и совершала стократный обход. Инари — одно из синтоистских божеств. Обход храма по 100 и более до 1000 раз. Действие, совершаемое для умилостивления божества или по обету. При таких обстоятельствах уже никак нельзя было заговорить о куклах. И никто, начиная с меня, и взгляда не кидал на составленную из стены 30 ящичков из павлонии. И вот 29 ноября, накануне того дня, когда предстояло расстаться с куклами Хина, при мысли, что сегодня я последний день с ними, мне так захотелось еще хоть раз открыть эти ящички, что я места себе не находила. Как отца не проси, он не разрешит. Поговорить с матерью, у меня мелькнула эта мысль, но в это время матери сделалось еще хуже. Она могла только глотать питье, больше ничего в рот не проходило. К тому же во рту у ней стал скапливаться гной с кровью. Хотя мне было только 15 лет, но с такой больной матерью заговаривать о том, чтобы вынуть куклы, и у меня духу не хватало. С утра я сидела у ее постели, следила за тем, как она себя чувствует, и до 8 часов не сказала ни слова. Но перед глазами у меня все время под окном, затянутым металлической сеткой, висели сложенные горкой ящички из павлонии. И эти ящички с Хина, когда пройдет ночь, перейдут в дом иностранца в далекой Йокогама, а может быть отправятся в Америку. При этой мысли терпение мое истощилось. Воспользовавшись тем, что мать уснула, я тихонько вышла в лавку. Хотя она не была солнечной, но хотя бы потому, что из нее было видно уличные движения, в ней по сравнению с жилой комнатой казалось веселее. Отец проверял счета, а брат тщательно клал в аптечную ступку лакричник. «Папа, прошу тебя ради всего святого!» И, глядя на отца, я высказала свою всегдашнюю просьбу. Но отец не только не дал согласия, но даже, видимо, не желал разговаривать со мной. «Разве время говорить об этом? Эй, Кити, сегодня, пока не стемнело, сходи-ка к Маруса». «К Маруса? Сходить к нему? Да, сходи за лампой. Принеси ее оттуда». «Но ведь у Маруса нет лампы». Отец, усмехнувшись, взглянул на меня. «Не подсвечник же у него. Я просил его купить лампу. Это вернее, чем купить самому». «Значит, светильника у нас больше не будет? Ему уже пора в отставку. Много из старого надо выбросить. Во-первых, с лампой и маме будет веселее». И отец опять принялся щелкать на счетах. Но чем меньше он обращал на меня внимания, тем сильнее становилось мое желание. Я еще раз сзади потрясла отца за плечо. «Ну, папа!» «Отстань!» Сердито не оборачиваясь, отозвался отец. Да и брат косился на меня с досадой. Совсем поникнув духом, я тихонько вернулась в комнату. Мать, проснувшись, смотрела лихорадочными глазами на свою приподнятую руку. Увидев меня, она ясным голосом произнесла: «За что отец на тебя рассердился?» Я не знала, что ей ответить. «Опять сказала что-то, чего не следует?» Она пристально смотрела на меня, но на этот раз говорила с трудом. «Ты видишь, как я больна. Что бы отец ни делал, ты должна слушаться. Пусть соседская девочка то и дело ходит в театр. Не нужно мне никакого театра, только не один ведь театр. И красивые шпильки, и нарядные воротнички. Мало ли чего тебе хочется». Пока она говорила, меня охватила такая жалость, такая грусть, что я расплакалась. «Нет, мама, я ничего, мне ничего не надо, только прежде чем продать куклы...» «Куклы? Прежде чем продать куклы?» Мать широко раскрыла глаза. Я запнулась. В эту минуту за моей спиной вдруг оказался брат Эйкити. Глядя на меня с высоты своего роста, он сухо произнес: «Дуреха! Опять о куклах! забыла, как...